Второе. Лотерейный билет. Первым посетителем старшего инспектора уголовного розыска Антона Бирюкова в этот день был инспектор Слава Голубев. Войдя в кабинет, он по привычке присел на подоконник и с упреком спросил: «Это правда?» Бирюков поднял на него глаза. «Что, Славочка?» Голубев помолчал. «Решил все-таки покинуть нас?» Антон догадался, что о его переводе на работу в областной уголовный розыск стало известно сотрудникам райотдела, однако вместо ответа задал вопрос. «Откуда такие сведения?» «Только что подполковник Ладышев приказал принять у тебя дела». Голубев опять помолчал, словно присматривался, какое произвел впечатление на Антона. И вдруг ни с того ни с сего спросил. «Давно у родичей в Березовке был?» «С месяц назад. А что?» «Сегодня пятница, следовательно, впереди два выходных дня. Предлагаю махнуть к твоим старикам, порыбачить на Потеряевом озере. Ты ведь давно обещал мне показать настоящую рыбалку». Бирюков задумался, как будто вспомнил что-то неожиданное, открыл стол и достал из него распечатанный почтовый конверт. «В принципе, согласен», — сказал он и улыбнулся, доставая из конверта половинку тетрадного листка. «Тем более, что братишка неделю назад письмо прислал. Послушай, что пишет. Антон, срочно приезжай в Березовку. У нас тут, кажется, заваривается уголовное дело. Надо распутать. Обязательно захвати с собой пистолет. Жму руку и дожидаюсь срочно. Сергей». «Сколько лет братишке?» «Нынче в шестой класс пошел». Голубев подмигнул. «Ну, и что ты до сих пор не съездил на распутывание уголовного дела? Нехорошо с такой затяжкой реагировать на сигналы с мест. Может, там уже дело заварилось, и без пистолета не разобраться». «Каюсь, забыл об этом сигнале», — Антон засмеялся. «Придется и тебе пистолет брать». «Значит, твердо едем?» «Твердо, Слава». Увлекшись разговором, ни Бирюков, ни Голубев не расслышали короткого стука в дверь и не заметили, как в кабинет тихонько вошел невысокий, по-кавалерийски кривоногий мужичок в измятом костюме и заметно не по размеру больших кирзовых сапогах с голенищами почти до самых колен. Вошедший смущенно потер ладонью морщинистое, давно небритое лицо, поправил языком вставную челюсть и неожиданно громко для своего маленького роста поздоровался. «Здравия желаю, товарищи офицеры!» Бирюков и Голубев повернулись к вошедшему. Антон сразу узнал колхозного конюха Торчкова, прозванного в Березовке Кумбриком за то, что не выговаривает слово «камбрик». Сейчас Торчков смотрел на Антона и безмятежно улыбался. «Здравствуйте, Иван Васильевич», — приветливо ответил Антон. «Садитесь, рассказывайте, с чем пожаловали». Торчков неторопливо снял с взлохмаченной головы старенькую клетчатую кепку, паутиному переваливаясь сбоку на бок, прошествовал от порога к стулу, осторожно сел и заговорил. «Иду мимо милиции, вспомнил, что ты в ней работаешь. Думаю, дай зайду, культурно с земляком поздоровкаюсь». «Только и всего?» «Как тебе сказать, Антон Игнатьич?» Торчков стеснительно замялся. «Беда со мной стряслась. Вчерашним вечером в райцентровскую вытрезвиловку попал. Вот только что выпустили оттуда. Пришел у тебя помощи просить». «Чем же теперь вам помочь?» Торчков тяжело вздохнул. «Скажи вытрезвительному командованию, чтобы в колхоз не сообщали о моих похождениях. Ты ж знаешь, за такую забаву в колхозе по головке не погладят. Да и штраф за ночевку мне платить нечем. 500 рублей, какие в кармане имелись, это самое, накрылись вчерась». «Неужели 500 рублей пропили?» — удивился Антон. «Куды там пропил?» — жалобно поморщившись и почесав на бороде щетину, Торчков махнул рукой. «Утащил кто-то деньжонки. Может, найдешь их, так я тебе половину за труды отдам». «За труды нам государство платит», — Антон посмотрел на Торчкова. Зная, что у выпивохи конюха лишнего рубля за душой никогда не водилось, спросил: «Откуда, Иван Васильевич, у вас столько денег набралось?» «Мотоцикл по лотерее выиграл». «А зачем мне мотоцикл, ежели документа, чтобы кататься на нем, у меня не имеется? Я ж, как известно, кубанский кавалерист. Вот ежели б добрую лошадь выиграть, тады... Лошадей больше собственной жонки люблю, а мотоцикл — одна забава для молодых. Деньгами за него получил». «И сколько получили?» «Аккурат 1000, копейка в копейку». «А какой мотоцикл выиграли?» «Урал с люлькой». «Такой Урал, по-моему, 1500 стоит». «Так с меня комиссионные содрали». «Это какие еще комиссионные?» «Шут их холеру знает. Сказали, пересылка шибко дорого стоит. Сотняги 3, не меньше. Да еще какие-то расходы». Антон переглянулся со Славкой Голубевым, недоуменно пожал плечами и снова спросил Торчкова: «Кто так сказал? Где вы деньги получали?» «Так люди сказали, какие этого, того. А получал у вас тут, в райцентровской сберкассе, какая возле базара». «Номер и серию билета помните?» «Точь в точь те, на какие Урал с люлькой выпал». «Вот мне цифры, Иван Васильевич, и назовите». «Цифры?» Торчков растерянно заморгал. «Так, Игнатич, если б моя голова цифры запоминала, разве ж я конюхом в колхозе работал? Я б тогда и бухгалтером на производстве устроился». «Когда вы деньги получали в сберкассе?» Насупившись, чтобы не рассмеяться, спросил Антон. «Пожалуй, больше месяца прошло, в августе. Аккурат в тот день, когда бабку Гайдамачиху в больницу привозил по приказанию председателя колхоза Игната Матвеевича. Стало быть, папаши твоего». «И за месяц половину тысячи истратили». «Так деньги, они ж как вода». «Пропили, наверное», — зная неравнодушие Торчкова к спиртному, высказал предположение Антон. Торчков обиделся. «По что, Игнатич, непременно пропил? Зубы новые вставил». Он ловко выронил изо рта на ладонь искусственную челюсть с нежно-розовой, как с настоящей десной. Так же быстро водворил ее на место и хлопнул рукой по голенищу сапога. «Еще кирзухи вот в сельмаге отхватил». Антон с трудом сдержал улыбку. «Это и все покупки за 500 рублей». «Разве мало?» — смутился Торчков. «Ежели б я 100 000, к примеру, получил, тогда бы для потехи аэроплан мог купить, а 1500 по теперешнему размаху жизни деньги так себе, мигом уплыли. А остатки жонка с Гаврилов сберкассу пристроить. Первый раз в жизни послушался бабу. Так оно, видишь, какая оказия приключилась». Бирюков подумал, что кто-то из работников сберкассы ловко обманул простоватого конюха и по дешевке купил у него выигравший лотерейный билет. Поэтому опять спросил Торчкова: «Кто выдавал вам деньги в сберкассе?» «Деваха какая-то». «Как она выглядит?» «Деваха как деваха. Молодая, светлая, темная». «Не молодая и не шибко старая, а по масти. Они ж, Игнатич, свою масть могут, как хвокусники, изменить. Иная утром с вороной гривой ходит, а к вечеру, глядишь, уже буланной стала». Бирюков с Голубевым засмеялись. «Ну, а если мы сейчас сходим в сберкассу, — заговорил Антон, — узнать сможете?» «Не-е-е-е», — Торчков помотал головой. «Так поможешь ли, Игнатич, отыскать пропавшие деньги?» Антону показалось, что Торчков сознательно уклоняется от разговора о сберкассе и что-то скрывает. Вроде бы разговор о получении денег за выигранный мотоцикл для него не совсем приятен. Антон внимательно посмотрел на Торчкова и сказал: «Трудно, Иван Васильевич, вот так вот сразу это сделать. С кем хоть пили-то вчера? Где пили?» Торчков пожал щуплыми плечами, виновато сморщил и без того морщинистое лицо. «Не помню ни черта, Игнатич. В отрезвиловке только в сознание вошел. Вот видите, что получается. Даже сами не знаете, где и с кем выпивали, а хотите, чтобы я отыскал пропавшие деньги. А ты собаку-ищейку по моим следам пусти. В таком деле собака не поможет». Торчков задумался, как будто решал, говорить или не говорить. В конце концов, желание найти деньги, видимо, пересилило, и он сказал: «Первую пол-литровку, помню, с заготовителем распили, какой меня попутно в райцентр подвез. А вечером, кажись, я в Сосновом Бару в ресторане куражился. Оттуда-во и залетел в отрезвиловку». «Как фамилия заготовителя? Откуда он?» «Так я ж, Игнатич, его фамилию не спрашивал. Знаю, по деревням ездит на лошади. Шкуры, старье всякое да бумагу подержанную собирает. И в Березовку к нам иной раз наведывается». «Яков Степаныч?» — вспомнив Бойкова на язык старика-заготовителя, спросил Антон. «Не-е-е-е», — Торчков крутнул головой. «Степаныч в прошлом году на заслуженную пенсию подался. Теперь другой вместо него ездит, однорукий и как глухонемой. За придурковатость его дундуком твой дед Матвей окрестил. Только скажу тебе, он совсем не придурок. Когда полулитровку распивали, соображает, посколь наливать. Себе все побольше норовит плеснуть». «Где вы с ним выпивали?» «Здесь, в райцентре». «Прямо на улице, что ли?» «Не, к мужику какому-то на квартиру заезжали. Тот к моей полулитровке еще чебурашку поставил». «Чего?» — не понял Антон. «Ну, это самое. И еще чекушку водки». «Квартиру, где выпивали, запомнили?» «Ты что, Игнатич?» — Торчков, словно испугавшись, махнул рукой. «Память у меня никудышная». Антон хотел было упрекнуть своего земляка за то, что тот отвечает на вопросы неоткровенно и чего-то не договаривает. Но в это время загудел зуммер телефона внутренней связи. Звонил дежурный по райотделу. Возле небольшого железнодорожного полустанка в 6 километрах от районного центра обнаружен труп старика. Оперативная группа уже готова к выезду на место происшествия и ждет представителя уголовного розыска. Плотнее прижав телефонную трубку к уху, Антон хотел было сказать дежурному, что по распоряжению начальника райотдела уже передает дела Голубеву, но, поколебавшись какую-то секунду, решил напоследок выехать на происшествие сам. «Сейчас буду», — коротко сказал он. «Что там?» — настороженно поинтересовался Голубев. «На полустанке, кажется, ЧП. Скоро вернусь», — ответил Антон, и, попросив Славу подробнее расспросить Торчкова, заторопился к оперативной машине.